Глава 13. Плюс 2. Остаток ночи мы провели, почти не разговаривая друг с другом. Белёсый вернулся на свою боковую полку и, отвернувшись от нас, застыл. Не то уснул, не то просто лежал без движения. Яринка и Ян тоже легли, прижавшись друг к другу. Яринка что-то шептала любимому на ухо. Наверное, утешала, но, судя по его похоронному лицу, не очень успешно. Мы с Дэном какое-то время сидели рядышком, глядя в темноту за окном, смутно надеясь увидеть хоть один промелькнувший в ней живой огонек, говорящий о том, что и здесь живут люди. Но огней не было. Я почти задремала под стук колес, когда почувствовала рядом движение и, открыв глаза, увидела, как Дэн осторожно поднимается. Сначала не обеспокоилась, подумав, что ему просто нужно в туалет, но потом вспомнила выражение его лица, каким оно стало после звонка Бурхаева, и поспешила следом. У меня не было мысли, что Дэн может натворить каких-нибудь глупостей или причинить себе вред. Просто не хотелось оставлять любимого человека одного в таком состоянии. Дэн обнаружился в полутемном тамбуре, уже очистившемся от оставленного вахтовиками дыма, стоял, прижавшись лбом к трясущемуся стеклу наружных дверей, не обернулся на мои шаги. Я подумала было, что парень плачет, но потом увидела его глаза, сухие и неподвижные, уставившиеся в какую-то одну, только ему видимую точку. «Денис, ну ты чего так? Мы же не знаем, что там на самом деле случилось. Может, все не так страшно? Может, Бурхаев вообще врет? Вдруг он так заманивает нас в ловушку или хочет заставить вернуться назад? Приедем в Благовещенск, будем думать, как выйти на связь с Михаилом Юрьевичем. Там же люди работают. Значит, есть возможность звонить по телефону». Я говорила еще какие-то глупости, строила предположения, одно радужнее другого, лишь бы не дать безнадежности снова повиснуть в воздухе вязкой тишиной. Но Дэн оборвал мой словесный поток одной еле слышной фразой. «Все было зря». И такая тоска прозвучала в его голосе, что я, задохнувшись от жалости, шагнула к нему, обняла со спины, прижалась лицом к рубашке, к выпирающим из-под нее острым лопаткам, молча, уже понимая, что утешения здесь не помогут. Вагон потряхивало, тусклая лампа под потолком чуть заметно мигала в такт этой тряске, пустой поезд летел сквозь глухую ночь, и я вдруг подумала, что мы с Дэном наконец-то остались одни, обрели уединение, которого нам так не хватало вчера. А сегодня оно оказалось уже ненужным. Но, как выяснилось мигом позже, Дэн так не думал. Неожиданно он развернулся, стряхивая с себя мои руки, но тут же, обнимая за плечи, силой прижался губами к губам. Шею прострелила боль, так резко голова запрокинулась назад. Но Дэн шагнул еще ближе, вжимая меня спиной в холодную стену тамбура. Я попыталась отодвинуться, потому что больно теперь стало и поясница, в которую впился дверной поручень, но была перехвачена за талию и приподнята над полом. Дыхание сбилось, зубы Дэна прикусили мою губу. Неожиданно все, и непроглядная чернота за окнами, и случившаяся в далекой Москве беда, и полная неизвестность впереди, отошло на задний план. Больше не ощущался дискомфорт от неудобного положения тела, даже боль стала чужой и далекой, а ей на смену пришло будоражащее своей новизной чувство, похожее на жажду. Только вместо воды мне был нужен Дэн. Его губы, продолжавшие впиваться в мои, его руки, обнимавшие меня так крепко, что было трудно дышать, а хотелось еще крепче. Его худое, но удивительно сильное тело, напрягшиеся под одеждой до состояния натянутой тетивы. Я подняла руки, обхватила голову парня, резко притягивая плотнее к себе, и наши зубы ударились друг от друга с отчетливым лязгом, который в другой ситуации мог бы показаться смешным. Дэн отпустил мою талию и подхватил под бедра так, чтобы я могла обнять его ногами. Затрещало, задираясь нелепое мешковатое платье, и я нетерпеливо заерзала, чувствуя, как пальцы Дэна впиваются в тело волнующе близко от оголившейся кожи. Он, правильно расценив мои движения, одной рукой резко дернул подол вверх, отчего я коротко застонала и непроизвольно выгнула спину. А в следующий момент все кончилось. Дэн осторожно разжал руки. Несколько секунд еще обнимал меня, убеждаясь, что я твердо встала на ноги. Потом заботливо поправил сбившееся платье, пригладил мою растрепавшуюся челку и шепнул: «Извини». Я моргала глазами, не в силах выровнять дыхание и унять возбужденную дрожь в ногах. «Извини?» Он сказал: «Извини?» «Денис, что ты? Почему?» Он неправильно понял меня и начал оправдываться. «Я не знаю, что на меня нашло. Ты была так близко, и все, что случилось сегодня, я, наверное, хотел забыться. Потерял голову». Я еле сдержалась, чтобы не толкнуть его ладонями в грудь. «Мне тоже нужно забыться. Так нужно, как не было еще никогда в жизни». «И хорошо, Дэн. И давай!» Я снова прильнула к нему, потянулась за поцелуем, но неожиданная магия уже покинула это место, и мои губы встретили только пустоту. «Дай-ка, я очень люблю тебя и хочу тебя», — сказал Дэн, отодвигаясь. «Но не здесь и не так». «А где?» Я чувствовала досаду, почти злость, порожденную глубоким разочарованием, сосущей пустотой внутри, которую так хотелось, но не удалось заполнить. И то, что мне никогда не доводилось испытывать что-то хоть отдаленно похожее с Ральфом, делало ощущение потери еще острее. «В другом месте». Голос Дэна звучал виновато. «В правильном, когда все будет хорошо». «А если не будет?» Возбуждение, наконец, начало отпускать меня, а с ним уходили и эмоции. «Что, если у нас осталось совсем мало времени?» «Тем более», — твердо ответил Дэн. «Я не хочу, чтобы это случилось так. Не хочу потом вспоминать, как мы вот здесь». Он повел рукой вокруг, и невольно повинуясь его жесту, я огляделась. А оглядевшись, поняла, что любимый имел в виду. Грязный заплеванный пол, железные стены, покрытые вульгарными надписями со следами потушенных об них окурков. Мутные стекла в сетке трещин, тусклый желтоватый свет, источаемый запылившимся плафоном. И мы, уставшие, немытые, в мятой одежде, опустошенные последними событиями, на пределе сил. Стало очень стыдно за свой недавний порыв, за то, что глупая физиология внезапно оказалась сильнее всего остального. «И ты извини», — только и смогла сказать я Дэну. Он шагнул ко мне, снова обнял, на этот раз очень нежно, почти невесомо. Я уткнулась носом ему в грудь, и так мы стояли еще долгие минуты, а наши сердца бились в такт колесам поезда, равнодушно уносящего нас на восток, навстречу рассвету. В Благовещенске лил дождь. Точнее, дождь пошел часа за два до нашего прибытия на конечную станцию, но, начавшись с мелкой мороси, он по мере приближения к городу все усиливался, пока не превратился в настоящий ливень. Может, получилось и к лучшему. Любопытный начальник поезда, который последнюю часть пути поглядывал на нас излишне пристально, даже не стал выходить на платформу, а просто захлопнул за нами дверь первого вагона, едва только Белесый, шедший последним, покинул его. Других пассажиров не было, как не было и встречающих. Не было вообще никого. Здание вокзала с высокими арочными окнами и остроконечной башенкой сохранилось на удивление хорошо по сравнению с вокзалами Улан-Удэ или Читы. Даже стекла почти везде были целы, хоть и загрязнены до состояния полной непрозрачности. Но, как ни странно, это не успокоило меня, а напротив насторожило. Если уже оставленные позади города выглядели полуразрушенными, и именно этим вполне логично объяснялась их безлюдность, то здесь она смотрелась зловеще неестественно. Косой ливень лупил по перрону, по рельсам, струился по вагонам поезда, застывшего на первом пути. Стук миллионов падавших капель звучал гулко, подчеркивая царившую вокруг пустоту. Друзья машинально подняли ладони над головой, безуспешно пытаясь прикрыться ими от дождя. Но я не могла сделать и этого. В руках была дорогая сумка Ральфа с переродившейся пчелкой внутри, которую я хотела непременно нести сама и потому не отдала Дэну. «Ох, мля!» — взвыл Белесый, пританцовывая на месте. «Вот это называется приехали!» Он завертел головой в поисках укрытия и, не придумав ничего лучше, порысил в сторону вокзала. «Вернись!» — гаркнул ему в спину Дэн. Но бывший охранник и ухом не повел. Мы смотрели, как он резво пересекает перрон, хватается за ручку двери, исчезает в густой темноте внутри, и ничего не случилось. Оттуда не раздались ни предсмертные вопли, ни выстрелы, ни рычание диких зверей. Зато через миг показался сам Белесый, призывно машущий рукой. «Что за придурок?» — беспомощно сказал Дэн, а Ян и Яринка, переглянувшись, тоже побежали в укрытие, что, на мой взгляд, уже не имело ни малейшего смысла. Все мы промокли до нитки в первые же секунды. Внутри вокзал сохранился не менее хорошо, чем снаружи. Если бы не покрывающий все вокруг толстый слой пыли и не занесенные снаружи сухие листья, можно было подумать, что он вполне обитаем. В просторном зале стояли ряды кресел для ожидающих пассажиров, пустые билетные кассы блестели целехенькими стеклами, потолок ослеплял белизной, и только исписанные краской стены агрессивно кричали забористой матершиной увековеченными эмоциями последних жителей, покидавших умирающий город. Белесый, как ни в чем не бывало, расположился в одном из кресел, по-хозяйски поставив рюкзак на соседнее, словно собирался ехать на дачу в Подмосковье, а не находился в заднице мира, на границе радиоактивных ничьих земель. Яринка медленно шла вдоль стены, вглядываясь в информационные стенды с выцвевшими объявлениями. А Ян плелся за ней, по-прежнему виноватый и молчаливый. «Почему здесь так чисто?» — шепотом спросила я Дэна, но даже шепот в гулкой пустоте вокзала прозвучал так громко, что долетел до Белесова. «А потому, доча!» — отозвался он, не подумав понизить голос. «Что тут вояки заправляют, а они всяких мародеров-добродяг, видать, с самого начала из округи вычистили. Вот и некому гадить!» Не сказать, чтобы такой ответ меня успокоил, но он, по крайней мере, объяснил странную сохранность заброшенного места. «Здесь нельзя долго оставаться», — Дэн сказал это вроде бы для всех, но больше всего для Белесова, который уже пристраивал рюкзак под голову, явно намереваясь прилечь, как будто до этого не належался в поезде. «Да легко!» Белесый все-таки лег. «Как только скажешь, куда идти и что делать, так сразу двинем, командир!» Слово «командир» прозвучало откровенно издевательски, и Дэн беспомощно прикусил губу, потому что куда идти и что делать, он не знал, как и не знал этого никто из нас. Снаружи раздался приглушенный ливнем вскрик тепловоза, а за ним рокот двигателя. Сквозь годами покрывавшиеся пылью стекла вокзала ничего не было видно, но этого и не понадобилось, чтобы понять. Поезд, доставивший нас сюда, отбывает назад, в сторону Москвы. Мы молчали, замерев, пока все убыстряющийся перестук колес не растворился в шуме дождя. Потом Ян растерянно пробормотал. «Ничего не понятно. Кроме нас, здесь никто не сошел. Так зачем нужно было гнать состав в такую даль? Кто всем этим заправляет? Где люди, которые обслуживают пути? Тысячи километров железной дороги и никого вокруг. Все давно должно было заржаветь и выйти из строя». «Значит, кто-то обслуживает», — пожал плечами Белесый. «Вы еще не поняли, что простой народ у нас ни хрена ни о чем не знает? Я не удивлюсь, если окажется, что и Китай на месте». Все снова притихли, будто ожидая услышать неподалеку шум густонаселенного Китая. Но вокруг по-прежнему не раздавалось ни звука, кроме шороха падающих снаружи капель. Я знала, надо что-то сказать, ведь это именно я там, в поезде, в минуту общего отчаяния, решила за всех, что мы следуем по прежнему маршруту и пытаемся, несмотря ни на что, выполнить свою задачу. Но вот мы здесь. И? Чтобы хоть чем-то заполнить гнетущую тишину и отогнать растущее в ней напряжение, я скинула с плеч рюкзак и зашарила в нем, стараясь издавать как можно больше шума. Как и ожидалось, Дэн спросил. «Что ты ищешь?» «Телефон». Преувеличенно бодрым тоном во всеуслышание отозвалась я. «Думаю, нужно включить его, походить по вокзалу и вокруг. Вдруг где-нибудь здесь ловит сеть?» «Не ловит!» Этот голос, глухой и старческий, долетел со стороны, заставив нас вздрогнуть, а Белесова рывком сесть, чуть не свалившись на пол. От неприметной двери в углу зала в нашу сторону двигалась чуть сгорбленная фигура. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы узнать ее, и еще несколько, чтобы поверить своим глазам. Потому что уж где-где, а здесь никак не могло оказаться Дульсинеи Тарасовны, старой матери Юрия Михайловича, ехидной бабки из Красноярска, оставшегося в 3000 километрах к западу. «Да ладно!» В полной растерянности протянула Еринка, а Белесый почему-то с великой досадой в голосе вопросил в пустоту. «Твою налево! Она что, за поездом бежала?» Старуха услышала и, оценив не то неуклюжий юмор бывшего охранника, не то сам комизм ситуации, издала сухой смешок. «Не ждали, голуби? А баба Дуся тут как тут. Плохие новости вам принесла. Небось, думаете, чего Мишка не позвонил?» Она остановилась посреди зала и подождала, пока мы все, даже послушно поднявшийся с кресла Белесый, приблизимся к ней, виновато потупив глаза, словно провинившиеся школьники. Дульсинея Тарасовна хотела услышать ответ на свой вопрос, но с ответом никто не спешил. Мы уже знали, что ее сына арестовали в Москве, и, учитывая совокупность обвинений, скорее всего, приговорят к высшей мере. Белёса и Дэн, два негласных претендента на лидерство в нашем маленьком отряде, неприязненно переглянулись, наверняка ожидая первого шага друг от друга, но я опередила их обоих. «Нам уже сказали про Михаила Юрьевича. Так это правда?» Дульсинея Тарасовна неуловимо преобразилась. Только что перед нами стояла насмешливая, острая на язык, но вполне безобидная бабулька. И вдруг, в один момент, она превратилась в насторожившуюся хищницу. Ноздри раздулись, глаза сузились, правая рука нырнула под свободно свисавшую с плеч бахрому платка. «Кто мог вам это сказать?» Голос звучал резко, но удивительно чисто, как у молодой женщины. На этот раз переглянулись все. Никто не хотел рассказывать, что отец нашего друга, скорее всего, оказался причиной беды, случившейся в Москве. И тогда Ян взял это на себя, в несколько предложений сумев объяснить щекотливость ситуации и свою не самую почетную роль во всем этом. Дульсинея Тарасовна снова превратилась в старуху. Устала, сгорбив плечи, дошла до ряда кресел и тяжело опустилась в одно из них. Она не сказала Яну ни одного резкого слова, не стала ни в чем обвинять, но с этой секунды больше не замечала виноватого рыжеволосого парня, словно его среди нас и не было. «Мы не знаем, почему это случилось», — с вызовом сказала Еринка, когда молчание затянулось. «Может, отец Яны здесь ни при чем. Михаил Юрьевич и все остальные уехали из того дома сразу после нас, и Бурхаев не мог знать, куда». «Этого и не нужно было знать», — глухо ответила Дульсинея Тарасовна. «Достаточно знать Мишку, а найти его труда не составит. Лицо известное». Я постаралась вспомнить наше знакомство с Михаилом Юрьевичем. Первый разговор через видеосвязь в кабинете Агафьи. Не помню точно, кем он тогда мне представился, но, кажется, заместителем директора одного из московских заводов и бизнесменом по совместительству. Так это была не легенда, и мой экс-жених действительно тот, за кого себя выдавал. Как же ему удавалось совмещать все это с подпольной деятельностью? «Михаила Юрьевича отец знает в лицо», — зачем-то признался Ян и совсем повесил голову. Снова воцарилось похоронное молчание, которое на этот раз нарушил Белёсый, за что я в кои-то веки была ему благодарна. «Бабуль!» — деловито сказал он, подходя к Дульсинее Тарасовне и присаживаясь на соседнее кресло. «Мы вам, конечно, очень соболезнуем, все такое, но вы ведь здесь оказались не за тем, чтобы наши соболезнования выслушивать. И, кстати, а как вы здесь оказались? Да еще раньше нас!» «Много будешь знать, скоро состаришься. Раньше меня!» Огрызнулась мать Михаила Юрьевича, но, подумав, все же снизошла до ответа. «Прилетела я. Есть у нас способность летать в экстренных случаях». Белесый уважительно поднял бесцветные брови. Я посмотрела на Дэна и по его растерянному взгляду поняла. Он тоже не был в курсе, как далеко, а точнее высоко простираются возможности летних. Свои пилоты — это по-настоящему круто. Хотя, скорее всего, тут кому-то просто хорошо дали на лапу. Яринка решительно взяла Яна за руку и потянула за собой. Они прошли к ряду кресел и уселись напротив Дульсинеи Тарасовны. Чуть помедлив, мы с Дэном последовали их примеру. И моя подруга, чьей прямой натуре претила любая недосказанность, спросила без обиняков. «Бабушка, что нам делать дальше?» Уголок рта Дульсинеи Тарасовны дрогнул, она подняла на нас потухшие глаза, и я вдруг поняла, сколько душевных сил тратит эта старая женщина на то, чтобы продолжать дело сына, зная, что, скорее всего, его самого скоро не станет. «Что делать?» — удивленно переспросила она, словно ждала чего угодно, только не такого вопроса. «Что должны, то и делать. Вы зачем сюда приехали?» Все почему-то посмотрели на меня. Пришлось ответить. «Чтобы найти беглецов и уговорить их присоединиться к нам. Но разве теперь, когда случилось такое, это все еще нужно?» «Теперь еще нужнее», — веско сказала мать Михаила Юрьевича. «Теперь это просто необходимо, девочка. Именно поэтому даже я подняла дряхлую задницу и притащила ее сюда. А в моем возрасте это уже не так легко и весело, как в твоем. А если бы ничего не случилось в Москве, нас здесь встречали бы не вы?» — спросил Дэн, и старуха ответила. «Если бы ничего не случилось в Москве, вас бы здесь, скорее всего, никто не встречал. Вас бы проинструктировали заранее по телефону и шагали бы вы сами куда нужно, как миленькие. Но Мишка позвонить уже не мог, поэтому пришлось мне поторопиться, чтобы перехватить вас». Яринка, так и не получившая ясного ответа на свой вопрос, повторила его уже раздраженно. «Так что нам дальше-то делать?» «А дальше мы пойдем, милая». И, подтверждая свои слова, Дульсинея Тарасовна тяжело поднялась на ноги. «Пойдем к человеку, который сможет отвезти нас куда следует». «Вы с нами пойдете?» — изумился Белесый, глядя на грузноватую медлительную фигуру. «Боишься не угнаться, голубь?» Старуха одарила его ехидной улыбкой. «А ты не боись, идти недалеко». Не дожидаясь нас, она заковыляла к двери, но не к той, через которую мы попали сюда, а к противоположной, выходящей в город. «Постойте!» — забеспокоился Дэн. «Разве здесь можно вот так разгуливать?» «Зачем это нам разгуливать? Ноги топтать?» Старуха не оглянулась. «Мы поедем, как белые люди!» «Как это поедем?» Обеспокоился на этот раз Белесый, но послушно зашагал за ней. «На чем поедем? А если нас увидят?» «Некому видеть. И уже давно». Что Дульсинея Тарасовна имела в виду, стало ясно позже, а пока едва только мы ступили за дверь здания вокзала, всех отвлекло другое диво. На маленькой и совершенно пустой привокзальной площади стояла телега, запряженная низкорослой рыжей лошадкой. Настоящая деревянная телега и настоящая живая лошадка, словно ожившая иллюстрация из детской книжки про былые времена. Дождь к этому моменту, заметно ослабевший, барабанил по широкой лошадиной спине, на что животное не обращало ни малейшего внимания, лишь слегка прядало ушами, стряхивая с них воду. На телеге примостилась укутанная в черный дождевик сгорбленная фигура, также не подававшая признаков жизни. «Ох ты ж, ёб!» — восхитился Белёсый, а Еринка при виде лошадки радостно взвизгнула. Человек на телеге встрепетнулся и поднял голову нам навстречу, позволив увидеть свое лицо. Древний седобородый старик, на крючкообразном носу которого косо сидели явно женские очки в тонкой оправе, подслеповато прищурился нам навстречу. «Заводи мотор, Веня!» — распорядилась Дульсинея Тарасовна, приближаясь к телеге. «Вот и наша золотая молодежь!» Но старик не обратил на нее внимания. Он смотрел на меня. Смотрел, и его подбородок начинал дрожать тем сильнее, чем ближе я подходила. «Да, Ячка!» — вдруг сказал он дребезжащим, срывающимся голосом. «Ты же Дайника, дочка Али и Марка!» Я замерла, не дойдя до телеги, впилась глазами в лицо старика, словно медленно всплывающее из тумана прошлого. Лицо безжалостно измененное временем и горем, постаревшее, лишившееся налета былой интеллигентности, но, несомненно, знакомое. «Дедушка Венедикт!» «Это тот самый дед Венедикт, о котором ты рассказывала в приюте. Тот, который у вас в деревне учил детей?» — шепотом спросил Дэн, пока мы тряслись в телеге по растрескавшемуся асфальту пустого Благовещенска. «Да», — ответила я, все еще не в силах успокоиться после неожиданной встречи. Мы с дедом Венедиктом обнялись и не могли отойти друг от друга, наперебой задавая вопросы, плача и смеясь, пока Дульсинея Тарасовна вдруг страшно не заматерилась и не начала толкать нас к телеге, напоминая о впустую уходящем драгоценном времени. Тогда дед Венедикт поцеловал меня в лоб дрожащими губами и, подмигнув, пообещал: «Наговоримся еще, внуча!» Вряд ли бы я удовлетворилась этим обещанием, но почти стихший было дождь хлынул с новой силой, и за шумом воды разговаривать стало невозможно. Дэн подсадил меня на мокрую телегу к уже сидевшим там Еринке и Яну, запрыгнул следом. Белесый помог забраться Дульсинее Тарасовне, и лошадка, которой, наверное, уже надоело без дела стоять под дождем, рысью припустила прочь от вокзала. Мать Михаила Юрьевича сказала правду о том, что здесь нас некому будет увидеть. Это стало очевидно в первые же минуты пути. В Благовещенске никто не жил. Сам город и в лучшие времена вряд ли поражал воображение. Он не походил на Москву. С Москвой я вообще ничего не могла бы сравнить, но это был даже не полупустой Красноярск и уж точно не кипящий жизнью приморский Новороссийск. Тут больше подошло бы выражение «город-призрак», хотя, возможно, такое впечатление складывалось из-за серой пелены дождя, которая не позволяла видеть дальше, чем на несколько десятков метров. Поэтому казалось, будто здания выныривают нам навстречу прямо из воздуха, материализуясь на ходу и тают без следа, едва оставшись позади. Кроме шума льющейся с неба воды, никаких звуков здесь не было, Даже копыта нашей лошадки, казалось, ступали абсолютно бесшумно. В другое время мне бы наверняка стало жутко среди этой зыбкой дождливой пустоты. Но сейчас я могла думать только о сидевшем впереди с вожжами в руках деде Венедикте. Его тоже можно было бы назвать призраком, восставшим из безвозвратно утерянного прошлого. Не будь он таким живым и настоящим. Потому и радость нашей встречи была настоящей, живой, затмевающей и недавние мрачные события, и окружающую мокрую серость, и даже случившуюся в Москве беду. Переполняемая этой бурлящей радостью, я зачем-то начала говорить в ухо Дэну, безуспешно пытавшемуся прикрыть меня от дождя. «Ты знаешь, я много думала, кто сумел убежать из Маслят той ночью, когда прилетели вертолеты. Мне казалось, это должны быть мужчины, наши охотники, те, кто сильнее и быстрее, но никак не дед Венедикт. Он уже тогда был старый, ходил медленно, больше все сидел. Как он сумел убежать? Охотники, наверное, и не побежали, у них же были ружья. Может, они пытались сражаться с теми из вертолетов?» Дэн слушал, кивал, а улица, по которой увлекала телегу наша небольшая, но на удивление резвая лошадка, постепенно менялась. Дома по обочинам становились выше, на дороге начали появляться заржавевшие автомобили, куча странного хлама, словно кто-то куда-то переносил вещи, но по какой-то причине бросил их. Мы как раз поравнялись с огромным и некогда, наверное, красивым зданием, почти полностью состоявшим из стеклянных панелей, теперь разбившихся и растрескавшихся, когда ливень начал стремительно стихать, словно наверху чья-то невидимая рука закручивала краны. И вот уже из серой мути показалась улица, убегающая вперед и назад, насколько хватало взгляда, и в наступающей тишине стало слышно, как хлюпают по грязи копыта лошади. «Да неужели, ёпта!» — прокомментировал погодные улучшения Белёсый. И вдруг замер, смешно, как прислушивающаяся собака, наклонив голову на бок. Я тоже прислушалась, невольно копируя его позу, и вначале не услышала ничего, кроме звуков капель, падающих с деревьев и крыш. Но потом, где-то очень далеко, уловила глухой вибрирующий звук. И еще до того, как я узнала его, тело отреагировало, выбросив в кровь дозу адреналина и заставив меня резко выпрямиться. Осознание, оттерев на задний план окружающую действительность, выхватило из памяти яркую картину. Ночная тайга, разбуженные люди в панике, мечущиеся между домами маслят, и ракочущий рев, несущийся с неба, где зависли огромные черные тени. «Вертолет», — прошептала я еле слышно, а Белёсый, наоборот, уже орал во всю силу легких. «Вертушка! Эй, командир, сворачивай нахер!» И никого не дожидаясь, он спрыгнул на дорогу, кинулся к лошади, норовя схватить ее под усцы. Дульсинея Тарасовна и дед Венедикт, чей слух в силу возраста уже притупился, ошарашенно завертели головами. Зато Дэн и Ян среагировали мгновенно. Попрыгали с телеги, присоединившись к Белёсому, и общими усилиями сумели остановить ее. «Надо во двор! Под деревья!» — кричал Дэн и тянул за артачившуюся от неожиданности лошадку в сторону. Телега закачалась, мы с Яринкой схватились друг за дружку, а наши пожилые ведущие наконец-то поняли, что происходит. «Не туда!» Тонко закричал дед Венедикт, замахав руками на парней. «Другую сторону! К торговому центру, на подземную парковку!» Мгновение спустя мы уже резво двигались к остову огромного стеклянного здания, которое, оказывается, в лучшие времена было торговым центром. Дэн и Белёсый с двух сторон вели под усы лошадку, а Ян бежал впереди, направляемый дедом Венедиктом. «Левее! Где грузовик? Бордюр, видишь? За ним спуск!» Рокот стал громче, приблизился, и я невольно втянула голову в плечи, помня именно этот звук 5 лет назад, положил конец всему, что было моим миром. К счастью, телега уже ускорилась и наклонилась вперед, катясь под уклон, ныряя под здание в темное пространство, где между многочисленных колонн то здесь, то там виднелись брошенные когда-то автомобили. Еще какое-то время Дэн и Белёсы вели лошадку с той же скоростью, потом перешли на шаг и, наконец, остановились, обернувшись к нам. Светлый квадрат входа остался позади, но льющегося в него пасмурного света хватало, чтобы мы могли различить лица друг друга. Какое-то время стояла тишина, нарушаемая лишь нашим учащенным дыханием да звоном капель из темноты. Рокот вертолета смолк, будто пригрезился. «Это нормально?» — спросил, наконец, Белёсый, тыча пальцем вверх на низкий потолок. «Здесь часто вертушки летают? И если да, то почему мы, как идиоты, ехали посреди дороги?» «Нет», — качнул головой дед Венедикт, который, казалось, за эти минуты постарел еще сильнее. «Не должно быть вертушек. В том-то и дело. Город пустой, ничего ценного не осталось, а военные дальше, по берегу Амура». Он махнул рукой куда-то в сторону и сгорбился. «Как? Дальше по берегу?» — спросил Дэн, выразительно глянув на Белёсова. «А шахты? Мы слышали, что здесь есть золотоносные шахты, куда пригоняют осужденных». «Есть. А как же?» — охотно подтвердил дед Венедикт. «Бывший Маломырский рудник, только до него еще километров 500 по тайге на север». «Ну а разве...» Ян тоже приблизился, оперся о край телеги. «Военные не могли лететь на вертолете с этого рудника или, наоборот, к нему?» Дед Венедикт было задумался, но почти сразу снова покачал головой. «Не припомню, чтобы на Маломыр вертолеты летали. Только грузовики обычно ходят. Однако, всяко может быть и...» Снаружи послышался знакомый рокот, все вскинули головы. Рокот приблизился, затем снова стал отдаляться. «Кружат над городом!» — заключила Дульсинея Тарасовна. «Выходит, и впрямь что-то ищут». «Ясно, что!» — фыркнул Белёсый. «Небось, из Москвы уже объяснили, что надо искать». «Почему тогда сразу на вокзале нас не дождались?» — резонно возразил Ян, но Белёсова это не смутило. «Не успели, наверное. Может, слишком поздно информация пришла. Сейчас только». «Да кому мы нужны? Вертолет еще гонять!» Иринка, разумеется, приняла сторону Яна. «Кто мы такие без Михаила Юрьевича и остальных?» «Очень даже кто!» — разбила ее довод Дульсинея Тарасовна. «Мы те, кто может вывести на беглецов, а они давно у церкви как кость в горле». «Ну а кто такие беглецы?» На этот раз заспорил Белёсый, противореча сам себе. «Кучка дикарей в лесу, какой с них вред?» «Да мало ли какой!» Туманно отозвалась старуха и начала сползать с телеги. «Вся задница мокрая твою душу, Веня! Ты бы хоть транспорт свой укрыл чем. Сушиться теперь как?» Я вдруг почувствовала, что у меня стучат зубы. Промокшая насквозь одежда мерзко облепила тело, а царящая вокруг подземная сырость не давала ей ни малейшего шанса высохнуть. Остальные тоже ежились и обнимали себя руками за плечи. «А костерок давайте!» — весело отозвался дед Венедикт, ничуть не смущенный бабкиным наездом. «Все равно до темноты теперь наружу нельзя». Легко сказать. Воодушевленные идеей согреться у живого огня, мы дружно кинулись на поиски растопки, но, не считая нескольких проржавевших автомобильных скелетов и десятка урн, подземный паркинг был совершенно пуст. Наступившее было общее уныние разогнал Дэн, задумчиво прищурившийся на утопленные в стене дверцы лифтов. «А лестница тут есть? Наверху наверняка должна была остаться мебель». Лестница, точнее давно остановившийся эскалатор, нашлась в закутке за лифтами, но подниматься по зыбким ступеням нам строго-настрого запретила Дульсинея Тарасовна, приправив запрет парой страшилок о том, как некогда люди становились жертвами неисправных подъемников, проваливались под их ступени и перемалывались механизмами до состояния фарша. Пришлось карабкаться по окамляющей эскалатор балюстраде, несмотря на то, что механизм его наверняка давно заржавел, и перемолоть никого не смог бы при всем желании. Мне это далось тяжеловато из-за сумки с арбалетом, которую я, конечно же, взяла с собой и которая, тяжело свисая с плеча на ремне, затрудняла движение. Дульсинея Тарасовне балюстрада оказалась вовсе не по зубам, так что она осталась внизу с дедом Венедиктом, отказавшимся покидать свою смирную лошадку. Первый этаж бывшего торгового центра встретил нас серым пасмурным светом, падающим из разбитых окон, и удручающей разрухой. Расколоченные витрины зияли пустотой, под ногами шуршал мусор, по длинным коридорам гуляли сквозняки. Какое-то время мы впятером настороженно бродили посреди этого хаоса, пока не поняли, что здесь искать нечего. Пришлось вернуться к эскалатору. После преодоления следующего пролета Белесый предложил разделиться для пущей продуктивности поиска и, как самый хитрый, застолбил за собой второй этаж, на котором мы уже находились. Спорить с ним не хотелось, тем более торопиться нам до темноты все равно было некуда. А огромное здание манило следами былого величия, так что никто не оказался против того, чтобы подняться выше. Яна и Иринка вызвались осмотреть третий этаж, а мы с Дэном взяли на себя четвертый последний. Там разрушений было меньше. Все, представляющее собой хоть какую-то ценность, давно растащили, зато сохранилась относительная чистота, и не наблюдалось такого погрома, как внизу. Взявшись за руки, мы с Дэном двинулись прочь от эскалатора, стараясь не тревожить здешнюю тишину. Вещи, годные для растопки костра, нашлись без труда, и уже скоро мы стали обладателями трех деревянных стульев и вороха оберточной бумаги. Но так сразу уходить не хотелось, тем более нам как раз открылось очень интересное, с моей неискушенной точки зрения, место. Просторный круглый зал, заставленный множеством разноцветных пластиковых столов и стульев, большинство которых сейчас были опрокинуты или сдвинуты, в полном беспорядке, словно кто-то в панике метался между ними. «Столовая?» — шепотом предположила я, и Дэн кивнул. «Почти угадала. Раньше это называли фудкорт. От английского food — еда. Здесь продавали разные блюда и напитки, и люди, пришедшие за покупками, могли перекусить и отдохнуть». «От английского?» — недоверчиво протянула я, касаясь рукой одного из легких, как игрушки, столиков. «А разве не запрещено употреблять такие слова?» «Запрещено, конечно. Но фудкорты были еще до хреволюции». «До чего?» Я уставилась на Дэна, заранее улыбаясь. «До христианской революции», — тоже с улыбкой пояснил он. «Мы ее иногда так сокращенно называем. Хреволюция». Я, не выдержав, рассмеялась, но испуганно прикрыла рот рукой, когда эхо моего смеха гулко заметалось под высоким потолком. «Ну да, звучит идиотично. Оттого и смешно». Дэн взял меня за руку и повел по залу, продолжая рассказывать на ходу. «Но фудкорты запретили не из-за названия. Просто здесь обычно продавали еду быстрого приготовления. Она была очень вредной и жирной, с различными химическими добавками, вызывающими привыкание. Поставляли ее с запада. И вот железный занавес упал, поставки прекратились, фудкорты закрылись, нация похудела и поздоровела». «И отупела», — добавила я, любуясь висящим под потолком огромным изображением круглого бутерброда, накрытого сверху другим таким же бутербродом, с торчащими между ними в разные стороны кусочками различной снеди. «Вот интересно, а как же такая конструкция должна была помещаться во рту?» «И отупела», — грустно согласился Дэн, касаясь сумки Ральфа, висевшей у меня на плече. Не устала еще нести? Помочь?» «Что?» Я остановилась, вспомнив, зачем взяла сумку с собой. Еще раз огляделась вокруг. «Да, этот просторный зал, как ничто другое, подходило для задуманного». И попросила Дэна. «Поможешь разобраться с пчелкой? Я еще никогда не стреляла из арбалета». В четыре руки мы извлекли на свет сначала колчан со стрелами, затем само оружие, грозно поблескивавшее металлом в сером свете пасмурного дня. За тугую тетиву зацепилась книжица-инструкция. Я взяла ее и хотела уже кинуть обратно в сумку, думая, что мы с Дэном вполне способны разобраться во всем самостоятельно. Но книжица внезапно раскрылась от моего неловкого движения. И на пол с тихим шорохом выпал запечатанный белый конверт.